Ну хорошо, это объясняет вопросы армянского радио, спрашивают, какова длина крокодила? От головы до хвоста 15 метров, от хвоста до головы 3 метра. А как так может быть? От понедельника до пятницы 5 дней, а от пятницы до понедельника 2 дня. Ну, более точная метафора мне пришла недавно, я уже тоже ее несколько раз говорил. Мы смотрим на мир через бинокль. А у бинокля, знаете, есть что? У бинокля что есть? Движение удаления. Ну да. С одной стороны ты смотришь, увеличивает он, а с другой стороны посмотришь, он что? Уменьшает. Так вот. Мы смотрим там, где он увеличивает, нам дети кажутся нам близкими, а дети смотрят с другой стороны и видят нас очень маленькими. Но поскольку у нас мало кто знает, как мир устроен, это я называю субъективный идеализм, поэтому родители заблуждаются, когда думают, что значит, дети к ним очень близки. Заблуждаются и дети, которые считают, что до родителей им очень далеко. Ну, бороться с этим заблуждением не надо, проходит время. В 10-15 лет они нас считают ничтожествами. Когда им становится лет 30-35, они уже начинают понимать, что их родители все-таки что-то из себя представляют. Вот. И это тоже крайне важно, знать, как видит нас. Так как мы себя ведем, дети считают нас идиотами и правыми. Правы. Почему? Он, имеющий трезвый взгляд на жизнь... Я ее нашла! Диана! Катись отсюда! Значит, это вот, видите, воспитывается, иди вперед, напомни о других. Вот к этому надо. Если даже понимаешь, что кругом люди, тогда не смогут решать свои интересы. Я на их интересы посягаю или нет? Я себя защищаю. Я вам показываю, вся суть воспитания заключена вот в этой мудрости одного, не помню, кто он сказал. У нас глубокое заблуждение, что мы воспитываем своих детей. Это они нас воспитывают. А наша задача оградить себя от их чересчур интенсивного воспитания. Ну правильно, у меня появился ребенок, я же не мог пеленать его и общаться с ним, да? Теперь вынужден, он меня и воспитывает. Вот. И потом задача, вы же видите, как я им ничего не говорю, что надо делать. Вы замечаете? Я защищаю себя. Я защищаю себя. Я им не говорю, играться надо, читать. Все. Я себя защищаю. И когда они мне начинают мешать, я их выгоняю. Они мне мешают. Но я не говорю, что они плохие. Я не читаю им нотации, сколько раз вам можно говорить. Я их выгоняю. Вот. Так что вот вы видите, да? Значит, и вы знаете, это дает результат. Но дело в том, что вот это все уже не дети. Вот это все еще... Диата, никак не можешь понять ни одного слова и шепотом тоже. Последний раз уйдешь и больше сюда не вернешься, если будешь здесь говорить. Я тебе сказал, хочешь маме что-то сказать? Веди, возьми ее за ручку, выведи туда и говори все, что угодно. Ты все равно повторяешь. Тебя мама очень плохо воспитывает. И у тебя очень дурное представление, что ты думаешь, что ты сильнее родителей. Ты должна понять, кто ты есть на сегодняшний день. С Слабачка. Мы тоже были детьми. И стоимость тебе пока что 0,0. А ты ведешь себя, как будто ты здесь царевна. И хозяйка. Хозяин здесь кто? Знаешь? Я. Я. Вот молчи. Тебе сказали молчать? Но ты уже начинаешь перебирать лимит. Видишь, к чему приводит безалаберное воспитание? Это вот... это сама. Это мама тебя плохо воспитывает на твое горе. Что ты к порядку никак не приучишься. Вот твоя сестра чаще сюда ходила, она уже блестяще себя ведет. Когда она поняла, кто она такая. Нет, будущее твое прекрасно, ты потом будешь королевой. Вот тогда и будешь распоряжаться. А сейчас твое дело что? Только слушаться. Уловила, да? Ну, я думаю, вы же понимаете, как сразу не получается. Она уже хочет. Ну, сейчас вы видите, она совершенно не считается с другими интересами. А меня это отвлекает. Она ходит, говорит там еще что-нибудь. Я защищаю. Я ей не позволю наступать себе на цены. Да. Если на детей кричать... Что? А если на детей не кричать, где свои? Не понял. Я что хочу сказать? Конечно, это нехорошо, что я кричу, но я не могу найти способа, как тихо ей объяснить. Вы обратили внимание? Я ей вначале объяснял, что тихо. Она думает, что раз тихо, значит, можно не выполнять. Теперь я объяснил ей громко, так? Она должна уловить через какое-то время, что какая разница, тихо ей говорят или громко. Очень ей это потом поможет. Когда она будет работать, надо слушаться начальника, даже если он говорит тихо. А вот теперь она поймет, что... У нее другого выхода нет. Хочет остаться здесь, не надо вести тихо. И теперь она уже мой поймет и тихий голос. Понимаешь? А то она вначале думала, что тихо, значит можно и не делать. Можно и не делать. Вы обратили внимание, она раз в 10 туда-сюда ходит без надобности. Моча в голову ей ударила, она зашла. Моча в голову ударила, она вышла. Моча в голову ударила, она к маме подошла. То есть она ведет бездумное существование. Вот сейчас начнет думать. Она не думает, а как это действует на других. Она совершенно не думает. Сейчас, может быть, она поймет. Иди вперед, но помни о других. Вторая поняла самого. Что? Вторая поняла, тут автоматически. Да, да, да, автоматически. Я о чем я говорю. А что? Ну, вы посмотрите, какое у меня сейчас выражение лица. Умненькая, думает, соображает. Вот. Конечно. Ей сколько ей лет? 7. Ну, я должен сказать, они были еще хуже. Сейчас начинают потихонечку приводить, да? Первые 3 года, да? Они забыли, кто главный в семье. Приходится напоминать. Вы знаете, у Крылова есть чудесная басня про кота Ваську. Кот Васька что-то там украл, а его этот самый повар... стыдил. Как тебе не стыдно, вот ты украл. А Васька кушать доест. Значит, поэтому необходимы резкие действия. Ты понимаешь, что дело? Если бы, может быть, ее выращивали с самого начала как надо, то обошлось бы. А сейчас, чем толще ветка, тем тяжелее ее вырезать, если она не туда растет.